Глава 21. «Ваше Величество! Все командиры готовы!» Пока весь мир только гадал, каким же окажется враг, один отдаленный город уже опробовал на себе эту силу в полной мере. Столица демонического королевства изрядно пострадала от внезапной атаки. Городу был нанесен существенный ущерб, было много погибших. Вот только сражения были у демонов в природе. Они не привыкли горевать или долго оплакивать погибших. Они привыкли платить за обиды, а на агрессию отвечать большей агрессией. Еще и дня не прошло после сражения, как множество голосов взывало в небеса, желая отомстить обидчикам. Тем более, что они были не одни. Их королева была рядом. Она вовремя вернулась. У них было у кого спросить, что же случилось. Было у кого узнать, что во внешнем мире стряслось. И у них было на кого положиться, чтобы гарантировать смерть каждого, кто сотворил такое с демонической столицей. Даже если атакующие тоже демоны, плевать. Внутри расы конкуренция была едва ли не больше, чем со всем внешним миром вместе взятым. Демоны друг друга убивали с тем же рвением, с каким резали людей или животных. Все решалось только одним — приказом их демонического лорда. И королева была здесь. Сильнейший лорд демонической расы после давно почившего демонического бога. «Сражение закончилось победой, но война только начнется!» Ее негромкий голос резонировал с душами жаждущих сражения существ. Враг был силен, но все сказанное верно. Если была одна атака, будет и другая. Сидеть и ждать просто не в их природе. Демоны долго сидели в своем городе. Из них мало кто понимал, каков на самом деле изведанный мир. Те земли, откуда их изгнали, те земли, откуда их предки ушли. Множество демонов хотело на это посмотреть. Множество сильных созданий постоянно участвовали в турнирах не столько, чтобы отыскать сокровища, сколько просто, чтобы получить возможность пройти за врата. Одним глазком посмотреть, как же они жили, где они жили, каков был тот мир, которые описывают старые сказки и истории. И сейчас у всех желающих появилась возможность тот мир увидеть. Их королева сама решила повести народ. Аша собрала многих. Не всех. Этот мир все же был относительно слаб. Тут было сложно развиваться. Но каждый, кто хотел пойти, получил возможность. Если его не страшила смерть, то глупо было говорить ему хоть что-то против. Она взмахнула рукой, прошла через врата. Возвращалась обратно в огромный мир, но теперь не сама, а с доверившим ей свою жизнь войском, со своей армией. «Ты вернулась». И героического запала хватило ровно до этих первых услышанных слов. Серьезный взгляд тут же пропал, воодушевление спало, едва ее ухо коснулись теплые слова. Суровая королева практически родилась на той стороне, а потом тут же исчезла, когда оказалась на этой. Услышала слова человека, давно уже ждущего ее перед вратами, и тут же вернула себе прошлую себя. Как будто ничего и не было. «Все хорошо?» — улыбнулся Азар, встречая вернувшуюся девушку. «Угу». Подойдя к нему, Аша обхватила его ладони и тоже слегка улыбнулась. От воодушевления приподнялась на носочки, тут же опустившись обратно на землю. «Твоя подруга и правда очень помогла. Даже не знаю, что было бы, не окажись она там». «Она не пришла?» — поинтересовался Азар украдкой, поглядывая за ее спину и слушая эту историю уже в третий раз, но уже не через духовную связь, а из первых уст. Лично. «Сказала, что могла, сделала. Дальше ты сам справишься», — хихикнула Аша. «Ясно», — кивнул Азар. «Хорошо. Когда все закончится, придется самому найти ее и поблагодарить как следует». «Кстати», — прищурилась Саша, — «это та девушка, которую здоровяк одной из твоих женщин назвал?» «Не понимаю, о чем ты». Тут же отвернулся Азар в очень наигранной манере. «Эй!» «Сама спроси», — хохотнул он, кивая головой в сторону. «Вы вовремя пришли. Остальные тоже вот-вот начнут собираться». Разрушенный мир был очень темным, покинутым местом. В обычном состоянии тут даже пыль находилась в покое, не двигаясь с места сотни и сотни лет. Когда-то давно в этом месте исчезла вся жизнь, и сегодня этот мир по-настоящему оживал, за долгое время готовясь принять у себя множество созданий. Безжизненное темное небо дрожало, пропуская через себя летящий на огромной скорости духовный болид. Яркий, закрытый кокон падал на землю, очертив в небе заметную черту. Разбился где-то в городе, и оттуда тут же высыпалась разношерстная группа сверхсильных созданий. «Эй, здоровяк!» — крикнула Аша вместо приветствия. «С кем там Азар в смертном мире виделся? Как там звали ту женщину?» «Не понимаю, о чем ты!» — прилетел ей с другой стороны города панический голос. «Я ничего не помню!» «Ха-ха-ха-ха!» — засмеялся Азар. «Что тут случилось, пока нас не было?» — раздался игривый голос мышонка, уже приближающегося к ним со стороны. «Аша, у тебя конкурентка появилась!» Муська наигранно удивилась, а затем, когда приблизилась и показала себя этим двоим, тыкнула пальцем в сторону приближающегося белого парня. «Если тебе нужна информация, я знаю, как мы его пытать будем. Он точно расколется!» «Хватит ерундой заниматься», — осадил их Азар, пока это слишком далеко не зашло, все это время смотря на приближающееся к нему насекомое. Что-то очень быстрое летело по воздуху и, кажется, могло бы оказаться перед ним самым первым, но специально сбавило скорость и решило подождать. «Тебе одной женщины мало, да? Человековой!» Раздался мелодичный голос этой штуки, которая тактично выждала паузу, заодно и разговоры чужие подслушав. Стрекот маленьких крыльев раздался впереди, и уже через мгновение Аша тоже увидела приближающуюся к ним девушку. Когда-то давно на уродливой гусенице росли странные усики, а теперь они же росли на голове очень красивой, человекоподобной женщины. «Может, и меня возьмешь?» Ее голосок был как перелив колокольчиков. Девушка подлетела к Азару почти в упор, обхватив его лицо обеими руками. Тонкие, почти прозрачные крылышки все еще держали ее в воздухе, отчего она была вынуждена наклониться вперед, практически зависнув в воздухе, словно подвешенная за задницу. «Теперь мне твой вид нравится больше», — ухмыльнулся Азар, практически в упор смотря на повисшую перед ним женскую грудь и болтающийся где-то над ней маленький, изящный, едва прикрытый зеленым платьем девичий зад. «Но ты уверена, что хочешь вот так умереть?» «Я пошутила!» Тут же ухмыльнулась гусеничка, отпуская его лицо и опускаясь на землю. Ее почти прозрачные крылья перестали дрожать, показывая всем отпечатавшиеся на них золотые росчерки и особый отличительный символ. «Шестой! Ты очень вовремя!» — заговорил Азар, перестав думать о только что произошедшей и очень пугающей даже его демонстрации. «Я тоже хотела спасибо сказать!» — улыбнулась эта красавица. Она не только совершила фундаментальный скачок в развитии собственной силы, но и переродилась на всех уровнях. Из уродливой гусеницы развелась в прекрасную во всех отношениях бабочку. Сама ее природа полностью переменилась. Ее встреча с Азаром была самой счастливой случайностью за всю ее жизнь. «Да, пожалуйста», — хохотнул он, запрокидывая голову. «Кажется, твои товарищи тоже придут». До встречи с ним она состояла в группе отступников, диких духов, противящихся законам Альянса. «Наверное», — кивнула она. «Я ведь теперь их глава, пусть и неофициально». «Давайте их встретим», — улыбнулся Азар, все еще смотря на небо. «Давайте как следуем встретим их всех». Он видел сотни только что вспыхнувших звезд. Десятки, сотни свечений, появившихся в небе, и с каждым мгновением разгорающихся, все ярче и ярче. Сюда направлялись все. Живущие во внешнем мире демоны, зверолюди, товарищи этой бабочки и люди. Все они направлялись сюда. Сама атмосфера демонического мира начинала дрожать. Ну а те, кто прямо сейчас стоял на земле, мог наблюдать очень красивый дождь из сотен и сотен падающих на землю духовных болидов. Чуть больше двух дней прошло после того, как Азар отдал тот громкий приказ. И теперь весь мир начал собираться здесь, потому что его приказ услышали везде. Еще пару дней пройдет, и тут окажутся сильнейшие из всех. Сильнейшие представители каждого народа. Все они будут здесь, без исключений. «Возвращайся скорее, ублюдок», — оскалился Азар. «Уж мы-то тебя встретим».